псевдорадость от псевдоцелей. Если сильно обобщить, то человек получает удовольствие от двух вещей — постановки цели и ее достижения. Причем постановка цели доставляет больше удовольствия, чем достижение, потому что в тот момент, когда ты мечтаешь о результате, испытываешь удовольствие, за которое не надо платить действиями и усилиями. Ты можешь мечтать, как построишь новый дом, получишь новую должность, встретишь любовь всей жизни, похудеешь, напишешь книгу «Как похудел», читая написанную мной книгу о том, как похудел я и так далее. Мечтая, мы получаем удовольствие от того, как будет хорошо. Ты же не фантазируешь о том, чем это тебе грозит. Поэтому, когда по разным причинам нет других целей, а удовольствие от достигаторства требуется, ничего не остается, кроме как худеть. Ты вынужденно смещаешься на эту простую, достижимую и обозримую цель, успешно ее достигаешь, после чего испытываешь триумф, тешишь тщеславие, ведь ты самая волевая, умеешь добиваться поставленной цели, браво! Но если у тебя есть потенциал и способности к действительно серьезным достижениям в профессии, творчестве, науке, а твои нерешимость, лень или «это не для меня» мешают действовать, то велика опасность попадать в ловушку псевдоуспеха снова и снова. Насладившись лаврами, ты опять начнешь нагуливать жирок, чтобы потом напоказ победоносно от него избавляться. И ничего, что на третий раз уже никто из твоего окружения не испытывает восторга, услышав весть о великой победе. Ты просто найдешь себе новых друзей и будешь удивлять их, пока им это тоже не надоест. Итак, до бесконечности. Да-да, чтобы поменять друзей, нужно так мало причин. Чтобы выйти из порочного круга, растолстело, похудело, есть два способа. Первый. Поставь себе задачу своего уровня и сфокусируйся на ней. Научись правильно ставить цель и достигать ее, не распыляясь на другие и не цепляясь за привычную праздность. Сделай что-то действительно стоящее, за что ты себя по-настоящему зауважаешь. Ты не героиня ток-шоу «Худеем со звездами». Тебе не нужны аплодисменты за каждые сброшенные 300 граммов. Тебе нужна лучшая версия себя. Сбрасывая вес, ты просто возвращаешься к норме. Не более. Хвалиться нечем. 2. Простой и легкий путь. Признай в себе неудачницу и просто откажись от дара, которым наградила тебя природа, в виде потенциала, который надо реализовывать, прилагая усилия. Больше ничего не надо делать, задача снимается. Отдыхай, живи в моменте, наслаждайся той жизнью, что есть, и продолжай плотно питаться. В скором времени смещение на достижение цели снизить вес уйдет, так как это больше не будет удовлетворять чувствам собственной важности. А если удовлетворение от достижений не требуется, спросишь ты, тогда и проблемы здесь для тебя нет, отвечу я. Или она не в этой главе, ты найдешь ее дальше в тексте. Учись получать удовольствие от новых знакомств, прочитанных книг, отношений, путешествий, секса, наконец. Тебе не нужна цель похудеть, твоя цель — стать счастливым человеком, а не спрятавшимся от реальности в скафандр из жира напуганным существом, мысли которого забиты жратвой, козлом отпущения, лишним на празднике жизни. Разбуди самоуважение. Найди смелость добыть себе причину радоваться посерьезнее сытного ужина под просмотр сериала или потери 147 граммов в результате самоотверженной диеты. Хватит этих качелей, иди по жизни ровно. И не пытайся обмануть себя подсчетом калорий. Это не делает людей счастливыми и более целесообразно при наборе массы. Да, у людей бывают и противоположные проблемы. Некоторые не могут набрать вес.